Оливия, лихорадочно сжимая кулаки в глубоком кармане платья, наткнулась на волосяное кольцо дружбы, сплетенное Парцией много лет назад. Парция уже давно изгнала из себя беса злобы,